Глава 35. Рау-Шадар. В итоге все обернулось к лучшему. У меня есть силы и есть решение. Главное, чтобы ничто не помешало воплотить. Главное, чтобы та Эрги успела уйти. Печать магистра зудела в спине, но сейчас, впитав силу тени Эйдара, я мог ее игнорировать. И даже использовать в своих целях. На поверхности что-то происходило, стягивались какие-то силы. Смутно их чуял, не до конца вникая. Время. Чтобы вывести детей, необходимо организовать эвакуацию. Для этого нужно попасть вниз. Убедившись, что Лин все поняла и не станет мешать, я осторожно отворил запертую дверь, повесив обманку. «Не знаю, сколько у нас времени», — шепнул жене. «Пока хватится, что мы ушли. Иди на уровень детей, поищи схему эвакуации. Там должен быть какой-то быстрый выход на поверхность. Они не стали бы рисковать всем своим материалом». «Ты уверен?» Так же тихо отозвалась Адель, все еще надеясь на лучшее. «Но я слишком много насмотрелся на людей. Нет в них лучшего». «Предпочту ошибиться», — отозвался коротко. «Уж упреки, что зря никому не верю, как-нибудь переживу». Вместе приблизились к лифтовым шахтам. Какое же удовольствие перемещаться не как человек, а как полноценный демон. Еще немного, и тело тоже перестанет сдерживать меня. Еще немного, и я отберу у магистра свою силу. Но сначала разобраться, кто здесь тем рулит, кто организовал это подполье и кому у магистров Болт понадобился джин. Этой информации не должно быть у людей. Джинов всегда считали гениями вдохновения и дарителями эмоций, не больше. Скользнув без помощи кабины по лифтовой шахте вниз, я доставил жену на уровень детей, а сам поспешил дальше, туда, где находится сердце всего подполья. Прислушался и медленно, аккуратно направился к центру, минуя ловушки и сигнализации. Все здесь было рассчитано на демонов, как могут рассчитать люди, полагающиеся на свою технику. Наивные. В их силах подчинить нас, даже раздобыть информацию, но им никогда не приблизиться к нашему уровню. Обходить было не то, что просто, но возможно. Войти в резонанс сигнализации, убедив ее, что поднимать тревогу не нужно. Уйти от сканера, передав ему, что здесь никого нет. Подстроиться под излучение, если бы не человеческое тело, вообще не вопрос. Но с ним пришлось немного поработать, обернуться вокруг себя демонической тенью. Так и думал, небольшой внутренний луч, и еще сюда сходятся все коммуникации. Осторожно минуя то, что обычный меченый мог бы и не заметить, пробрался в главный зал. «Демона вызывали? Я тут». «Ага, вот здесь специальная защищенная линия связи, а отсюда можно следить за всей подземной станцией». «Ого, да она нехилая, простирается на несколько километров вдали вверх. Это сколько же лет ее отстраивали?» Впрочем, с современной людской техникой могли и за год управиться. Но я знаю только одну организацию, обладающую такими средствами. Самую мерзкую организацию нашего мира. Так и есть. Отдельный уровень для меченых. Я присмотрелся лучше, стараясь задействовать сигналы, которые человеческая техника не воспринимает. По большей части молодые, пока не инициированные. Меченые находились в каком-то заторможенном состоянии. Немного. Всего пара десятков. Еще несколько нащупал среди людей. Видимо, из тех, кто работает добровольно. Или за еду. Интересно, как руководство выбирает, кого скормить. Ладно, пусть их добровольный выбор меня не касается. А вот те, кто здесь в заточении... Настроился, прислушался, выходя на прямой контакт с полуусыпленными тенями. Тревога! Бежать! Скорее! Дальше! Сейчас! Бросить все и бежать! Передавал напрямую в инстинкты. Активация, мгновенный порыв луча заставили вынырнуть из электронного мозга станции и отпустить тени меченых. Дальше все в их собственных руках. «Далеко забрался», — уважительно бросила Тильда. Я обернулся, посмотрел на нее. Убегать от человечки, даже если это она могла создать такую сложную организацию, как интересно. Но известно ей явно много. «Заманчивые духи». Хмыкнул я, тело совершенно однозначно реагировало на устойчивый запах. «За тобой должок. Если бы не я, развеяться бы тебе по кладбищу». «Я не рвался к тебе в должники. Лучше развеяться, чем очередное дерьмо». «Зачем же так?» Тильда обиженно повела глазами, приближаясь. Я мысленно пытался нащупать сигналы тревоги. «Где же центр управления?» «Я ведь предлагаю союз?» «Слушаю». Решил потянуть время, заранее зная, что ни на какие союзы с людьми больше не пойду. Сигнал досрочной эвакуации и правда нашелся тут. Я как можно незаметнее активировал его, Везде, кроме этого уровня. Тильда в доли мгновения оказалась в моих объятиях. Запах затмевал все, когда-либо услышанное. Где-то на грани памяти мелькнули золотистые глаза моей Тай-Эрги. Прежде чем я набросился с жадной животной жаждой на пухлые губки девчонки, сулящие самую вкусную энергию из когда-либо пробованных. Она приоткрыла рот, впуская мой жадный язык. Спина откликнулась печатью магистра. Но Тильда положила на нее ладонь, странным образом снимая приступ. Не сказать, что мне это не нравилось. Я рванул блузу, высвобождая небольшую упругую грудь. Почему-то не золотую. Помотал головой, вытряхивая оттуда настойчивый наркотический запах, обещающий такие наслаждения, которые редко когда выпадают гением эмоций. Откуда-то твердо знал, что эти эмоции должны быть окрашены золотым свечением. С рычанием, преодолевая самого себя, оттолкнул девку, слишком умелую для запаха девственницы, стараясь усмирить собственный изумрудный свет. «Уж тебе его точно не достанется». «Что не так?» — нахмурилась она, вмиг переставая быть хоть сколько-нибудь красивой. Острое лицо с сердитым, почти злобным выражением окончательно отрезвило. «Просчиталась», — хмыкнул я. «А в чем? Не твое дело». «Мой запах действует на всех, на ком я его проверяла». «Действует», — согласился я. «На демоническую сущность, не на душу». «То есть без души?» «Без души я перестану быть тем, кто тебе нужен». Я метнулся к ней, сомкнув пальцы на горле. «А теперь выкладывай все». «Смотри». Тильда захрипела, с усилием приподняв руку и указывая куда-то. Не выпуская ее, я обернулся, уже зная, что сзади заработал один из экранов. Оттуда на меня глядела обнаженная и связанная Мелания. Моя случайная девчонка с шестой. «Она-то при чем?» — нахмурился я, узнав отвратительный зал, где проходила инициация Таэрги. «Говорят, душа Джина не дает ему оставаться равнодушным к своим... жертвам. А на крайний случай у меня есть это». Тильда подала мысленный приказ, и картинка сменилась, показывая Дану. «Достать любимую куклу твоей жены было не так просто. Но господину Траму она больше ни к чему. Он получит тело Таэрги, а я ее тень. И уж тогда-то ты точно не устоишь. Ну уже отпусти меня, Шадар». «И не подумаю. Рассказывай, кто ты такая». «Сейчас», — фыркнула она. Я мог бы переломить ее шею пополам, но она не боялась, тем самым настораживая, заставляя предположить, что у нее что-то есть, кроме жалкой девчонки и поломанного андроида. А потом меня скрутила печать, опрокидывая на пол, вырывая звериное рычание и болезненные спазмы в несносном человечьем теле. «Или добровольное сотрудничество со мной, или старое с ним», словно издалека прозвучал голос нахалки, посмевший покуситься на мое. Я презрительно сплюнул, поднимаясь через огонь в спине. «Ах ты, погонь!» — вдруг воскликнула Тильда, снова уставившись куда-то за меня. Дальним нелюдским осязанием я учуял. Она просекла, что активировал тревогу, и там наверху сейчас наверняка сумасшедший переполох. «Сюрприз!» — хмыкнул я, распрямляясь. «Это тебе, погонь, место рядом с остальной погонью». Аделина. Словно заново рождалась, возвращалась к жизни. Девичьи грезы отошли далеко-далеко, уступив место осознанию, за что я люблю этого мужчину. Слова Шадара внушили надежду, его появление придало оптимизма, а невероятный секс — сил. Я ощущала себя почти могущественной. Спиралевидные лучи, напугавшие в прошлый раз, легко слушались, расступаясь передо мной и смыкаясь позади. «Лина!» Выскочила навстречу Милли, и я с радостью прижала девочку к себе. Больше всего боялась, что она осталась с Эмилем наверху. «Все хорошо», — успокоила малышку. «Папа сказал ждать здесь. Я не понимаю, что случилось». Приближение человеческой женщины ощутила всей тенью, даже не оборачиваясь. Она не нравилась мне уже тем, что работала здесь, но в ответ на «что вы тут делаете?» я постаралась как можно доброжелательнее обернуться. «Меня прислали на помощь», — отозвалась, разглядывая женщину. Немолодую, явно неудовлетворенную. Ни личной жизнью, ни вообще. Волей-неволей вспомнились слова Шадара про 5 лет без оргазма. А тут, похоже, и все 10. Ну разве нормальный счастливый человек станет работать в таком месте? А может, она верит в то, что делает, вот и Милли бросилась к ней доверчиво. Но меня не предупреждали. «Госпожа Балас, Лину прислали папа с Тильдой». «И все-таки я свяжусь», — начала женщина, однако тут же грянуло более убедительное подтверждение моих слов. «Сирена». «Эвакуация!» — прокричала я, не давая ей опомниться. Нужно выводить детей на поверхность, срочно!» «Но что произошло?» — пробормотала она, то хватаясь за ком, то пытаясь рвануть куда-то, наверное, в комнату персонала. «Потом! Срочно открывайте аварийные выходы и собирайте детей! Кто еще есть на уровне?» «Да, сейчас!» Давно уже не молодая, не худенькая госпожа, с уважительной для ее комплекции проворностью, бросилась куда-то вглубь бесконечных коридоров. «Сейчас активирую луч, и нужно связаться с соседними секторами. И...» Продолжала бормотать она. Схватив Милли за руку, я поспешила за женщиной. Уж не знаю, какая у нее тут должность, то ли главная няня, то ли заведующая директриса. Странно, но страха перед лучом тоже больше не было. Мы с тенью начинали слышать его звучание, чувствовать вибрацию и своеобразный ритм, которым он пополнился, и понимали, что ему нами не завладеть. Мы все равно направим туда, куда нужно нам. Наверное, я была слишком самонадеянна, или удача с Шадаром придала смелости, но к эвакуационному лучу этого уровня подбегала почти с легкостью. Наверное, нужно было задержаться и проследить за эвакуацией всех детей, но я была уверена, что местные няни-надсмотрщицы свое дело знают. А если кто-то попытается их остановить, то я вряд ли смогу помочь. Зато гораздо важнее проследить, куда откроется луч и не подстерегает ли детей опасность там, на другом конце. Потому, взяв сжимающую мою руку Милли, первой шагнула в рассчитанную на целый отряд специальную переносную кабинку. Уж одну девчонку я как-нибудь защищу. Во всяком случае, хотелось в это верить, когда спустя несколько мгновений кабинка остановилась, выдавая, что переместились мы недалеко. Наверное, даже за пределы Алитена не улетели. Дождавшись, пока погаснут ограничительные столбы света и отворится дверь, я шагнула наружу. И почти сразу оказалась в руках целой кучи одетых в форму людей. Раушадар. Энергия Эйдара и обмен с Аделью дали прилив сил, каких я давно не испытывал в этом теле. Моя демоническая сущность наполнялась, наконец-то оживая, расправляясь, вырываясь из тела, куда была втиснута магистром. Я резко рванул к Тильде. На лице сучки проявился самый натуральный страх, когда потянулся зубами к ее горлу и прокусил до крови. Кровь. Она не только давала представление о родственниках, но и позволяла заглянуть в мысли. Мы, гении, демоны вдохновения, способны заглядывать в головы тех из людей, к кому благоволим. Ну или тех, кого... распробуем. Я видел маленькую девочку и её отца, одного из магистров ордена. Помню урода, издевавшегося над моей Таэрги. Видел, как к ним в дом попал меченый. Вовсе не приемный сын и даже не привязанный Илот, а неуправляемый мальчишка, вечно жаждущий жизненных сил, секса и еды. Таких и привязывать не нужно, на них и без того легко влиять. Я видел план, созревший давным-давно, потому что... Дана, магистров Болт. Поперек осознания всплыла главная мысль. Дана, хранительница тени моей Таэрги, перепрошита Тильдой. Андроид не помнит ничего, но на более тонких уровнях сохранилась память тела. Тел обеих, их былой связи. Дана та, кто действительно способен забрать у ничего не подозревающей Аделины сущность. И еще одна мысль. На сей раз констатация. Тильда попыталась отключить аварийное оповещение. Я ухмыльнулся. Не с демоном соперничать в этих вопросах. Ее посыл даже не долетел до техники, способной его воспринять. Зато спину пронзило прикосновение ладони. Странно, не будучи хотя бы родственницей моего магистра, она каким-то образом могла влиять на его печать и на меня через нее. Несколько минут мы боролись. Я пытался вытянуть как можно больше информации, Тильда оттолкнуть меня, прожигая спину, пока не вздрогнула, не отлетела под яростным криком, раздавшимся из ниоткуда и словно бы отовсюду. «Демон мой!» Активировав местный луч, магистр несся к нам. Что ж, тем лучше. Я прикрыл глаза, отыскивая золотистую тень. Адель была уже на поверхности. Вокруг, правда, толпа непонятных людей. Но ничего, с этим потом разберемся. Эвакуация идет полным ходом. Еще немного потянуть, пока дети окажутся снаружи. А потом я тут все к магистрам развалю. Демоническая сущность продолжала расти, расправлялась, разгоняя энергию. Где-то там, сзади, в моем человеческом теле, нестерпимо прожигала спину. Но сейчас это почти не волновало. Снизу, оттуда, где сжалась противная человечка, воняющая возбуждающей помесью, раздалась тирада ругательств. Преобразовываясь под влиянием эмоций, тонкий девичий голос долетал до меня темным, рваным, вспышками бурой массы. Фыркнув, я потянулся к ней двумя призрачными конечностями демонической тени. Их будет ровно столько, сколько понадобится. другими подхватил выскочившего из луча магистра. Тень становилась все больше, все сильнее, охватывая бесконечную череду подземных этажей и ярусов. Режим эвакуации перестроил систему обеспечения подземной станции так, что первыми поддерживались лучи, выводящие на поверхность детей. Мимоходом глянул на остальных плененных меченых. Те из них, кто послушались моего зова, уже тоже спешили выбираться. Я ждал, когда последний ребенок покинет подземелье, удерживая трепыхающихся Тильду с магистром. Они что-то бубнили, выплетая звуковые команды, но я лишь расхохотался в ответ. Нет, настал мой черед. Третий, кто мне нужен, — это Трам, который посмел забрать у меня золотую девочку. Несколько мгновений, поглядывая за эвакуацией, я пытался сообразить, как быстрее отыскать его на огромном Алетене. Мелания. Она где-то у него, а значит... Сейчас мы туда заглянем. Последний ребенок выходил из луча, следом шли няни с учителями, но остальное меня уже мало волновало. Даже меченые, успевшие попасть в зависимость или согласившиеся работать за еду для тени, им уже вряд ли что поможет. Тех, кто был инициирован Эйдаром, не спасти, а тех, кто человеком, и подавно. «Шадар!» — возвал голос магистра. Урод пытался спеленать меня моей же силой, и, похоже, до него начало доходить. Этого выражения рожи я ждал очень давно. «Да, полюбуйся, гнида, на то, что ты сотворил с моей душой. Какой выход мне открыл?» Презрительно хмыкнув, отчего оба мелких тела разлетелись в разные стороны, я согнулся, приблизив к нему свое давно уже нечеловеческое лицо. «Ты чего-то хотел, Гер?» При звуке своего имени магистришка выгнулся, обдав меня порцией паники и страха. Я материализовал еще одну призрачную конечность, преобразовывая его собственные звуковые коды, выдергивая из него изумрудные нити своей силы. Она влилась обратно в мою демоническую сущность, придавая опьяняющее ощущение целостности и правильности. Не зря демонов считают бездушными. Сейчас отсюда все казалось совершенно иным и незначительным. Как можно было отказаться от такой силы и власти ради какой-то меченой девчонки? Пусть даже наши человеческие тела связаны физически и энергетически. Нахрена мне эта душа? Только жажда мести все еще удерживала меня здесь. Магистр с Тильдой становились все меньше, голоса их все тише. Я достиг пределов станции и объял ее всю. Надавил, а вверху что-то задрожало.